إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Амма Баат. Сегодня, братья, мы, иншалла, продолжим наш разговор и продолжим разговор про времена праведного халифата. И когда мы, знаем, дошли до тех тем, когда поднялась фитна, когда смута, и мы будем продолжать, иншалла, эту тему для того, чтобы каждый из нас мог знать о том, какова была исламская история на самом деле. А не так, как нам ее хотят показать кяферы, не так, как нам хотят ее показать сектанты и тому подобные враги Аллаха. Это во-первых. Во-вторых, то, что касается многих моментов, то, иншалла, я хотел в первую очередь призвать каждого из вас для того, чтобы, в любом случае, я передаю эти знания не для чего-то, для того, чтобы вы в первую очередь запоминали их. Поэтому я призываю вас, если кто из вас может, запоминайте, кто может, записывайте, потому что это знание, валлай, я говорю вам, я снимаю с себя обязанность за это. То, что касается вас, вы слышите, вы обязаны передавать дальше. Поэтому, если вы будете записывать, если вы будете запоминать, это касается только вас, но не меня. Моя же ответственность – это призвать вас к тому, чтобы вы запоминали это. И тогда сегодня, иншалла, мы затронем тему, и затронем тему все, что произошло после убийства Усмана ибн Аффана, ради Аллаху та'аля анху ва арда. Как вы помните, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза арадаль мунафикуна халяк, фаля тахля, фаля тахля, фаля тахля». О, Усман, когда мунафики захотят снять тебя с халифата, то не уходи, не уходи, не уходи, повторил посланник Аллаха 3 раза. И Мухаммад Хасан, один из крупнейших ученых, делая шарх этого хадиса, сказал, в нем ясное указание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на то, что эти люди мунафики. Те люди, которые убили Усмана ибн Аффана, являлись мунафиками. И хадис с достоверным иснадом, который приводит ибн Асакир. Поэтому существует огромное количество моментов, которые приводятся про Усмана ибн Аффана, и мы, иншалла, вернемся к этому. Но в первую очередь мы сегодня поговорим о сподвижниках. Мы начнем нашу тему, иншалла, со сподвижников. Кто они такие? Как нам надо понимать сам термин «сподвижник»? Что он у себя включает? И начнем мы это с того, что, во-первых, наша история затронет следующие огромные темы. Та фитна, когда произошла, когда был убит Усман ибн Аффан, это было лишь великий предверием для крупной фитны, которая произошла после, когда были убиты сподвижники, когда сподвижники подняли мечи друг против друга. Как это произошло? Почему случилась верблюжья битва? Почему произошла битва при Сыфине? Почему Муавия с Али встретился в битве при Сыфине? Как это было на самом деле? Для того, чтобы нам перейти к этим темам, для того, чтобы понять, как это было в исламской истории на самом деле, мы должны понять, кто такой сподвижник. Кто такой сподвижник? Ауалян, во-первых. Сподвижник, как согласились ученые, запоминайте, это каждый, кто видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ба'да ба'сатихи, и после того, как ему была дарована пророческая миссия. Неважно, сидел он с ним долго или нет. Неважно, передал он от него хадис или нет. Неважно, очень много. Главное то, что он увидел его мо'минан, уверовал в него. Был с ним определенное время, видел его или слышал то, что он говорит. И это является основой сподвижничества. Почему? Потому что некоторые поставили условие «вамата алейхи» и скончался на этом. То мы знаем, все сподвижники пророка Салсам скончались на этом, которых описывал нам посланник Аллаха Салсам, но остался лишь один, который до сих пор не скончался и до сих пор жив. И это Иса ибн Марьям, как об этом писал имам Аз-Захаби. Почему? Потому что Иса ибн Марьям встретил посланник Аллаха Салсам, когда? Во время Исра валь-Миарадж в Кудсе, и читал намаз за ним, и встретился с ним. И имам Аз-Захаби подтвердил то, что он сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И вернувшись снова в этот мир, вернувшись снова в эту дунью, он будет считаться, иметь степень сподвижника посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому те люди, которые утверждают, что это сказки и тому подобное, пускай вернутся к книгам имама Захаби, Сиру Алямин Нубаля и многим другим трудам, где он описывает этот момент. То, что касается некоторых других мнений, то часть табиинов вышла из этих условий и установили другие, запоминайте, это основа, но существуют дополнительные мнения. И среди них относится в первую очередь мнение Саида ибн аль-Мусайиба, рады Аллаху та'аля анху. В первую очередь Саид ибн аль-Мусайиб установил рамки для сподвижника, и это должно было быть сухба ма'ан наби, салам, сподвижничество с пророком, салам, год как минимум. Чтобы он был вместе с пророком, салам, год как минимум. Только после этого он должен получить звание сподвижника. Также в другом высказывании от Саида ибн аль-Мусайиба приводится о том, что он установил рамки в 3 года. Насколько были жесткие подходы табиаинов для того, чтобы понимать, кто такой сподвижник. Поэтому существует огромное количество разногласий среди ученых, как, например, если человек объявил себя сподвижником, можем ли мы считать его таким? И здесь ученые разошлись на 3 мнения. Первое. Это приводит имам ибн Абдельбир в своей книге «Истиаб фитамизи сахаб». Он сказал, если человек, который объявляет о том, что он видел пророка, салсам, он сподвижник, то мы должны посмотреть на его айдаля, на его правдивость, и на то, являлся ли он, жил ли вместе с пророком Саусаем в это же время. Если да, сошлись 2 условия, то мы принимаем это. Также существует мнение о том, что куча условий для этого есть. Есть мнение ученых крайних, которые считали, что не разрешается принимать, что этот человек сподвижник. Почему? Потому что он не привел от него ничего, и он призывает себя сподвижником. То есть требует шухра, требует известности среди людей. И также существуют подобные мнения. Поэтому, отталкиваясь от понимания сподвижников, в первую очередь давайте разберем, на что они подразделяются. И ученые, уляма, наши салев разошлись в распределении сподвижников. Среди них был первый кто? Имам ибн Абдельбир, рахимахуллах, который написал книгу «Истиаб фитамизис сахаб», одно из крупнейших произведений по сподвижникам, где он собрал их в алфавитном порядке. Эта книга, конечно, не переведена на русский, она существует в арабском варианте, но в ней ибн Абдельбир сказал о том, что сподвижники все табака вахида, они все одинаковы в своем достоинстве, по сподвижничестве. И он установил о том, что все они одна группа. Следующее мнение высказал шейх ибн Саад в своей книге «Ат-Табакат». И имам ибн Саад сказал о том, что сподвижники делятся на 5 категорий. Какие? Первая категория – это те, которые участвовали в битве при Бадре, которым было сказано «Ямалю машетум факот гафарту лякум» – «Делайте, что хотите, я вам простил», – сказал Всевышний Аллах. Вторая категория – это те, которые вернулись из Хабаша, которые вернулись из Хиджры, которые были там, как Усман ибн Аффан, который не участвовал в битве при Бадре. И третья категория – это те, кто участвовал в битве при Ухуде и во всех битвах, которые были после нее. Четвертая категория – это те люди, которые приняли ислам после открытия Мекки, как Абу Суфьян, как многие из сподвижников, как в том числе Саид ибн Амир аль-Джаму, как Саид ибн аль-Ярбуа, один из сподвижников, удивительный человек, который сказал, я 60 лет провел в джахилии, 60 лет в исламе, приняв ислам как раз в тот день, когда пророк салсам вошел в Мекку, прожив 120 лет, один из самых старых сподвижников был в свое время. И последняя, пятая категория – это атфаль ва сыбья, это дети и подростки, которые видели пророка, салям, которые общались с ним, или которые даже видели его, или он их видел, когда они были совсем маленькие, как Мухаммад ибн Абибакр, который скончался, когда пророк, салям, он умер, ему было 3 месяца всего. Абдулла ибн Зубейр, который был совсем маленьким подростком. Или же Саиб ибн Язид. Саиб ибн Язид один из подвижников, удивительный человек. Когда он был стариком уже, у него вся голова посидела, кроме макушки, как передается в риваятах. И люди подошли к нему и спросили, «О, шейх, почему у тебя голова седая, а здесь у тебя остались черные волосы?» И он сказал, «Однажды ко мне подошел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда я был совсем маленький, ему было 5 или 6 лет, и поэтому он считается один из сподвижников. И он спросил, кто ты?» И он сказал, «Я ему перечислил всю свою родословную где-то в 10 или 15 именах». И пророк саллаллаху сказал, «Баракаллаху фик», и погладил меня рукой по голове, провел. И после этого Саиб ибн Язид сказал, клянусь Аллахом, никогда не посидеет то место, к которому прикоснулась ладонь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И это является 5-я категория. Те люди, которые видели пророка, саллаллаху алейхи вассалям, маленькими, или он же их видел, и они однозначно считаются среди сподвижников, как маленькие, как сигару сахаба. Следующее мнение среди ученых о том, что сподвижники подразделяются на 12 категорий. И есть мнение о том, что они делятся на 17 категорий, как об этом пишет Тохир аль-Багдадий. 17 категорий сподвижников, которые существуют. Вот поэтому то, что касается многих других хадисов, то мы знаем достоинство сподвижников, о том, как приходит их упоминание в Коране. Помните, что сказал Ибн Масауд, ради Аллаху Ангу? Он сказал: «Поистине Всевышний Аллах посмотрел в сердца людей на земле и выбрал к сердцу самого лучшего творения, и это был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. После этого он взглянул на сердца остальных и выбрал самые лучшие сердца после него, и это были сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям». И то, что приходит в Коране, где Всевышний Аллах говорит: «Ляккад радияллаху аль муминина», Аллах был доволен муминами, когда они посягали тебе под деревом. Огромное количество аятов, которые мы не будем сегодня говорить. Огромное количество хадисов в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому для того, чтобы, братья, в первую очередь перейти к нам, к историям, то, что происходило между сподвижниками, мы должны понять, первое, любой человек, который ругает сподвижников, он не имеет отношения к исламу. Любой человек, который призывает на них проклятие, любой человек, который старается обругать их, оскорбить, поносить, этот человек не имеет с исламом ничего общего. И мы перечислим высказывания ученых на эту тему, иншаллаху та'аля. Поэтому, что здесь является основой? Всевышний Аллах в Коране восхвалил своих сподвижников пророка, салсалям. То, что касается сунны посланника Аллаха, салсалям, то имам ат-Табарани приводит хадис, в котором посланник Аллаха, салсалям, произнес: «Не ругайте моих сподвижников. Поистине тот, кто обругает его, то на нем будет проклятие Аллаха». Имам ат-Табарани приводит этот хадис. Также приводится хадис от Ибн Аббаса, где посланник Аллаха, салсалям, сказал: «Не ругайте моих сподвижников, ибо поистине, если кто-то из вас потратит гору Ухуд золота, он не достигнет одного финика, который потратили сподвижники». Или приводится о том, что некоторые из поступков, часть, огромное количество риваятов этого хадиса. И в основе этого, как мы помним, являлось что? Тот самый хадис, где однажды произошел спор между сподвижниками. И это является стандартным. Спор возникает как между нами, как возникает среди многими. И спор в тот раз произошел между кем? Между Халидом ибн Валидом и Абдуррахманом ибн Ауфом. Что произошло? Халид ибн Валид, который был жестким человеком, Абдуррахман ибн Ауф был мягким, они поссорились, поругались, и Халид ибн Валид обругал Абдуррахмана ибн Ауфу, сказал ему нехорошие слова. И Абдуррахман отправился к пророку, салям, и рассказал ему про этот случай. И пророк, салям, позвал Халида и сказал: «Я Халид, не вздумай ругать моих сподвижников. Если ты потратишь гору золота размером с Ухуд, ты не достигнешь их деяний». После этого он обратился к Абдуррахману ибн Ауфу. Смотрите, мудрость посланника Аллаха, салям. Он сказал Абдуррахману ибн Ауфу: «И ты, Абдуррахман, не ругай человека, который является мечом Аллаха, который он направил против кафиров и мунафиков». То есть решил этот вопрос между ними с мудростью. Мудрость посланника Аллаха, салям, в этом вопросе. Вот. Поэтому также в другом хадисе от Ибн Масуда приводится вам Ат-Табарани о том, что посланник Аллаха, салям, сказал: «Поистине тот, кто обругал, смотрите, обругал моих сподвижников, то на нем проклятие Аллаха, его ангелов и всех людей». Хадис достоверен. И исходя из этого, мы прекрасно понимаем о том, как люди относились к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на тот момент. И те события, про которые мы иншаллах поговорим, они были первыми дверями к тому, чтобы мунафики, враги Аллаха, начали распускать свои языки про людей, которыми они недостойны сравниться никогда. Поэтому среди ученых существовало очень много мнений по поводу такфира тех, кто обругал сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И среди них, в первую очередь, мы постараемся упомянуть основные имена, которые должны знать каждый из нас. Это те люди, которые считались, придерживались мнения о том, что человек, обругавший сподвижников, кафир, выходит из ислама. И поэтому эти высказывания приводятся кого? От Абдуррахмана ибн Абза, сподвижник. Мы не говорим про ученых из саляф, мы говорим сейчас про сподвижника Абдуррахмана ибн Абза. Абдуррахман ибн Абза, когда его спросили, что сделать с тем, кто обругал Абу Бакра, он сказал: «Юкталь, убить». Когда его спросили, что сделать с тем, кто обругал Умара, он сказал: «Убить». Следующее мнение от Абдуррахмана аль-Аузаи. От Абдуррахмана ибн Аль-Аузаи, который сказал о том, что любой человек, который обругает сподвижников Абу Бакра Умара, он «код иртадда» – это выход из религии ислама. Также приводится те мнения от огромного количества ученых. Среди них кто? Суфьян ибн Уйейна, табиин, один из крупнейших мухаддис среди табиинов. один из крупнейших ученых на тот момент, Суфьян ибн Уйейна, который сказал: «Я более силен памятью, чем мои книги, чем мои записи». Человек, который получал знания у сподвижников, Суфьян ибн Уйейна, который высказался про это. Также приводится мнение от Мухаммада ибн Юсуфа аль-Фирьяби, один из крупнейших ученых после табиинов. Также эти мнения упоминаются от кого? Имам аз-Захаби в своей книге «Сиру Алямин Нубаля» пишет про мнение Суфьяна ас-Саури. Суфьян ас-Саури и Суфьян ибн Уйейна – крупнейшие ученые среди табиинов на тот момент. Это мнение приводит кто? Мухаммад ибн Юсуф аль-Фирьяби, его прямой ученик. И приводится история, что люди пришли к Мухаммаду ибн Юсуфу аль-Фирьяби и спросили его, что нам делать про то с тем человеком, который обругал Абу Бакра. И вы помните эту историю? Мухаммад ибн Юсуф сказал: «Я помню, когда Суфьян ас-Саури, пришли к нему люди и спросили, что нам сделать с тем, кто обругал Абу Бакра. И Суфьян ас-Саури сказал: «Кафир, он кафир, билляхи л'азым». Тот, кто обругал Абу Бакра. Смотрите высказывание ученого. И Мухаммад аль-Фирьяби передает, люди сгрудились вокруг него, фактахамаху нас, напали на него со всех сторон огромной толпой и спросили: «Шейх, что нам делать с этим человеком, когда он умер? Но он же говорил ля-илляха илля-ллах». Смотрите мудрость ученого. И Суфьян ас-Саури, как приводит Мухаммад аль-Фирьяби, сказал: «Осторожно, аккуратно возьмите его палками, чтобы не прикасаться к голому телу, и бросьте его в яму». Это высказывание ученых, наших праведных предков, по поводу тех, кто ругает сподвижников, по поводу того, что на них делается такфир. Вот, и среди них также приводятся многие другие ученые, как Аль-Харис, Аль-Марвази и многие другие из наших праведных предков. Но это в своей основе возвращение к отдельной теме. Поэтому знайте, братья, о том, что каждый человек, который ругает сподвижников, он приближается к понятию куфра. Самое минимальное, что сказали ученые, этот человек фасик. Он не кафир, но он фасик. И он стоит на границе того, чтобы выйти из ислама. И мнение о том, что человек не выходит из ислама, ругая сподвижников, придерживался кто? Умар ибн Абдул-Азиз в первую очередь. Только он. После него, те, которые ученые были, это только после него. А первый из тех, кто высказался по поводу того, что человек не выходит из ислама, это был кто? Был Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахуллаху та'аля. Поэтому, иншаллах, мы с вами вернемся к тому, чтобы рассмотреть те события, которые произошли во времена правления Али ибн Аби Талиба. Как состоялась присяга ему и что произошло после убийства Усмана ибн Аффана, радиаллаху та'аля анху ва арда. Вот, и в первую очередь давайте постараемся понять, кто были убийцы Усмана. Если мы вернемся к книгам по истории, то мы найдем имена трех врагов Аллаха, которые стояли за всей этой фитной. И четвертый во главе них. До четвертого мы, иншалла, дойдем и посмотрим, как имам Али с ним покончил. Четвертый – это Абдулла ибн Саба аль-Ягуди, про которого мы говорили. Оставшиеся же трое его сподвижников, которые участвовали во всем этом, которые вели эту толпу джагилей, которые подстрекали их: «Давайте встанем и займемся амр биль маруф ва нахи аниль мункар». Эти были трое людей. И в первую очередь это кто? Гафики ибн Харб, про которого мы говорили в прошлый раз. Также приводится имя Амру ибн Ханика и человека по имени Зайди. И эти трое человек, которые приводятся в книгах по истории, и были теми людьми, которые непосредственно стояли за всем этим и убивали Усмана ибн Аффана, радиаллаху та'аля анху ва арда. Поэтому приводится о том, что когда первый убийца зашел к Усману, это был Гафики ибн Харб, который ударил его мечом и отрубил ему руку. Вы помните тот момент, что произошло? Усман, когда ему отрубили руку, Гафики ибн Харб приблизился к нему, и перед ним лежал мусхав, тот самый мусхав, который собрал Усман, радиаллаху анху, в котором он читал. И Гафики ибн Харб пнул ногой мусхав, и он отлетел к Усману напрямую и перепачкался в его крови, которая стекла с него. И как передают многие ученые, этот мусхав в свое время хранился очень долгое время и существовал среди людей. Поэтому это был первый убийца, который вошел. После него пришел Амру ибн Ханик, который воткнул в него кинжал. И когда передаются его слова, то, что он сказал: «Я ударил Усмана 9 раз кинжалом. 3 раза я ударил его ради Аллаха». Смотрите на человека, какая человеческая глупость. И 6 раз он сказал: «Я проткнул ему грудь кинжалом только потому, что я его ненавидел». И поэтому разве эти люди вышли ради Аллаха, как они это утверждали? Они были действительно, часть из них джухаля, опьянены тем, что они думали, что они делают ради Аллаха что-то. Думали, действительно. Поэтому этот человек, этот муджрим, этот мунафик, говорит, я сделал 3 удара ему ради Аллаха. Ради Аллаха. Ради чего? Ля хауля ва ля кувата илля билля. Поэтому вы помните, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман ада ли валиян факад азантуху биль харб». Тот, кто будет враждовать с моим вали, то тому я уже объявляю войну. И что такое вали? Валиуллах, да? То, что мы говорим, аулия и тому подобное. Как сказали ученые, вали или аулия, близкие к Аллаху, может быть каждый мумин. Каждый мумин. Это не обязательно определенная группа людей. Там среди нас 2 валия есть, и все, вот мы давайте их почитать. Как сказал имам Азахаби, как сказал имам Ан-Навави, это могут быть любые люди. Любые мумины, которые достигли в своем имане этой степени. Поэтому то, что приводится про убийство Османа ибн Аффана, то эти люди совершили вот это преступление. Вот. То, что касается их описания, той самой массы, 1000 человек, которая окружила дом Османа ибн Аффана, кто были они такие? И давайте посмотрим, как их описывали ученые. В первую очередь, что про них сказали? Нуззауль Кабайль, отщепенцы арабских племен. Те люди, которые не поладили даже со своими родами и которых выкинули оттуда. Отщепенцы племен, родов, которые разорвали родственные связи. Почему пророк Саусам делал упор на поддержание родственных связей? Эти люди были отвергнуты своими племенами. Помните, почему пророк Саусам сказал, худший из людей – это тот человек перед Аллахом, которого люди оставили, выкинули от своего общества, боясь зла, которое от него исходит. И это были те люди, которые Нузауль Кабайль, как их описала Аиша, как их описал имам Ан-Навави, как их описал шейху Ислам ибн Таймия. То, что касается второго описания, то это описание приводит Абдулла ибн Зубейр, который встречался с этими людьми и знал их прекрасно. Потому что он был в тот момент в Медине, когда они захватывали дом Усмана. И Абдулла ибн Зубейр сказал, это гауга у мин аль амсар. Это бомжи или отщепенцы из различных столиц, которые были собраны кем? Тем самым Абдулла ибн Саба аль-Ягуди. Вот. И то, что касается многих других мнений, то, как мы знаем, существует очень много их описаний, как про них говорили ученые, и иншалла мы на этом постараемся закончить их рассмотрение. Но в любом случае имам ибн Таймия сказал о том, что в основе эти люди были хариджитами. В основе это была первая хариджитская секта, которая появилась в исламе. И то, что касается их описаний, то последнее высказывание, это высказывание ибн Саада в своей книге «Ат-Табакат». И описывая их, он сказал, это «Хусалату минаннас муттафикуна аля шар». Это шелуха, человеческие отбросы, которые участвовали вместе в одном великом грехе, в одном великом зле. Вот. И после того, как был убит Усман ибн Аффан, как мы знаем, преступники держали его тело несколько дней в этом доме, не выдавая никому. И имам Али ибн Аби Талиб, помните, мы рассказывали историю, что он надел на свою голову, обмотал голову челмой посланника Аллаха, салам, и отправился в сопровождении 500 героев и сподвижников для того, чтобы вытащить Усмана оттуда. И когда он подошел, Усман сказал, Али, на тебе лежит обязанность подчиняться мне, поэтому вложи свой меч в ножны и возвращайся домой. И Мухаммад аль-Ханафия, ибн аль-Ханафия, сын Али, рассказывая эту историю, он сказал... Мы вернулись вместе с отцом домой. Не прошло и часа, как пришел человек, который сообщил, что Усман ибн Аффан убит. Не прошло и часа. Усман ибн Аффан перед смертью отправил его обратно. Почему? Помните, мы рассказывали, что Усман ибн Аффан в ту ночь, перед тем, как его убили, в этот же день, он проснулся, и во сне ему приснился пророк саллаллаху алейхи ва саллям Бакр и Умар. И они сказали ему, «Исбир, фа иннака туфтыра индана». «Протерпи, сделай сабр, ты сделаешь ифтар вместе с нами». И Усман, проснувшись, сказал, я держу пост своей жене. После этого он сказал, принесите мне новую одежду. Он принес и завязал на себе ее настолько крепко, чтобы знал настолько, когда его убьют, он при падении не открылся ни один аурат на его теле. Поэтому он завязал свою одежду так, чтобы при ударе его не могли раскрыть его аурат, и чтобы все остальные грязные враги Аллаха не могли на это смотреть. И преступник Гафик ибн Харб занял место правителя Медины после этого. Вы можете себе представить, подвижники находились в этот момент в отдалении. Часть из них совершила хадж, потому что время пришло на тот момент. Часть из них оставалась в Медине. И Гафик ибн Харб захватил власть и читал намаз вместе со своими отщепенцами в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как об этом пишет имам Аз-Захаби, это длилось в течение 5 дней. 5 дней они занимались этим. В конце концов, что произошло? Когда Усмана ибн Аффана похоронили на кладбище Хаш-Аль-Каукаб, на кладбище Аль-Бакы Аль-Гаркат, произошло что? Собрались те люди, которые были в живых, которым передавал правление Умар. Помните, что когда произошло, Умар умирал, он сказал: «Я знаю 6 человек, которые посланник Аллаха Саусам скончался, он был ими доволен». И он призвал их и сказал своему сыну: «Если они соберутся вместе с собой, то хорошо. Если же нет, то будь с теми, с кем находится Абдурахман ибн Ауф». И каждый из них, из 6 человек, из 6 сподвижников, обрадованных раем при жизни, тех, которым пророк Саусам сказал: «Усман фильджанна, ва Алиюн фильджанна, уже в раю». Эти люди, 6 из них, 4 сразу же отказались от халифата. Осталось 2. Остался Усман и Али. И имам Али, описывая ту ситуацию, сказал: «Клянусь Аллахом, когда мы остались с Усманом наедине, вдвоем только, из всех, кто кандидаты, мое послушание опередило мою клятву ему. Я уже принял его халифом до того, как я присягнул ему». Это высказывание имама Али. То как же после этого остальные преступники, остальные враги Аллаха могут говорить, что Али должен был быть халифом, должен был быть до Абу Бакра, до этого, если Али сам сказал: «Туати сабакат байати». Мое подчинение Усману опередило мою клятву, мою присягу ему, которую я принес уже позднее. И что произошло после этого? После этого Тольха ибн Убайдулла, мы его знаем все, сподвижник, радиаллаху анху варда, тот, который участвовал в битве при Бадре, тот, который не участвовал в битве при Бадре, но он один из бадровцев, тот, кто участвовал в битве при Ухуде, тот, про кого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я посмотрел в день битвы при Ухуде направо, и я увидел Джибриля, который защищал меня. Я взглянул налево и увидел Тольху ибн Убайдулла, который защищал меня». Тольха ибн Убайдулла. Человек, которому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кад ауджабат Тольха». Ему станет обязанностью войти в рай. Человек, про которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Он из тех, кто када нахбаху». Он исполнил свой завет, свой обет перед Аллахом. Он из тех людей, который выполнил то, что на него возлагалось. Человек, который был свободен и удостоился того, чтобы войти в рай. Человек, который ценой своей жизни защищал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в битве при Ухуде. Достоинство его – отдельная лекция. Поэтому мы остановимся на том, что Тольха ибн Убайдулла в тот день отправился к имаму Али. Смотрите, Тольха не собирался быть халифом. Тольха отправился к имаму Али. И придя к нему, сказал: «Поистине, власть закончилась, халиф мертв, что нам делать, о Али?» «Я вижу только один выход», — сказал Тольха, — «присягнуть тебе». «Я присягаю тебе», — сказал Тольха. И смотрите опять положение имама Али, ибн Аби Талиба, радиаллаху та'аля анху варда. Имам Али сказал: «Нет, Тольха, я думаю, что я должен присягнуть тебе. Я думаю, что ты должен стать халифом». И Тольха сказал: «Нет». И тогда они вдвоем вышли из дома и отправились к кому? К Зубейру ибн Ауаму, подвижнику посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Про кого он сказал: «Ликулли набиин хавари, ва хавари Зубейр». У каждого пророка есть свой апостол, свой близкий друг. И мой же апостол — это Зубейр ибн Ауам, один из 10 обрадованных раем при жизни. И они когда пришли к Зубейру, Зубейр сказал: «Я не вижу никакого выхода, кроме того, как присягать Али, тебе». И после этого собрались подвижники оставшиеся, собрались табиины, и они начали упрашивать имама Али, чтобы он принял присягу от людей. И имам Али сказал: «Поистине, если вы собираетесь присягать мне, то пускай присяга будет не тайна, а явно в мечети». И когда имам Али пришел туда для того, чтобы присягу давали ему, убийцы Усмана разбежались все дружно. Они поняли, что власть уже сейчас перейдет к Али, и если они останутся здесь, их можно будет легко схватить. Они разбежались, но они оставались в городе. В тот момент они скрылись. И присягу приносили Али ибн Аби Талибу в мечети. И первый, кто ему присягнул, был сам Тольха ибн Убайдулла, радиаллаху та'аля анху варда. И здесь, смотрите, существует один момент в истории, на который я хочу обратить ваше внимание. В первую очередь, враги Аллаха сказали: «Тольха ибн Убайдулла присягнул ему своей парализованной рукой, после этого нарушил клятву, вышел из подчинения имама Али». «Ля хауля валя куват илля билля». Правой руки Тольха ибн Убайдулла была парализована. Она была парализована после битвы при Ухуде, где кяферы нанесли ему страшное ранение, которое рассекло ему сухожилие на руке. Он потерял несколько пальцев при этих ударах. И когда это произошло, посланник Аллаха саллаллаху сказал: «Тальха, нанесли ему рану», и он воскликнул: «Хасси», арабское высказывание, когда чувствует боль. И пророк саллаллаху, обратившись к нему, сказал: «Я Тальха, ляукульта бисмилля ля рафаат каль маляйка ван насу янзурун». Если бы ты сказал бисмилля, то ангелы подняли бы тебя, и люди смотрели на тебя в этот момент. Если бы ты сказал бисмилля. Тальха ибн Убайдулла, рука которого была парализована после битвы при Ухуде. Самая лучшая рука, которая могла быть парализована на пути Аллаха. И он присягал этой рукой не потому, что он нарушил клятву. Тот, кто это думает, тот человек враг Аллаха. То, что касается этого момента, Тальха ибн Убайдулла присягнул, и он сдержал свою клятву до конца, до своей смерти. И это было первой присягой имаму Али ибн Аби Талибу. И то, что касается того человека, про которого была дарована присяга, Али ибн Аби Талиб, то это огромная тема, о которой мы постараемся, иншаллах, начать, постараемся описать вкратце его достоинства, потому что этот человек, валлай, как море. Если мы будем вычерпывать из него что-то, мы никогда не вычерпаем его до конца. Поэтому имам Али ибн Аби Талиб, описывая себя, сказал что? Он сказал: «Я дунья, гарри гайри, о дунья, опьяняй кого-то, но не меня. Лякот таляктуки саляса, я дал тебе таляк 3 раза». Человек, который проявлял зухд настолько сильный, насколько он стремился походить на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Человек, который воспитывался в доме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Человек, который слышал, как пророк саллаллаху читал Куран, который присутствовал с ним, когда он молился по ночам, который был вместе с ним во всех его поступках. Поэтому имам ат-Тирмизи приводит хадис от Зайда ибн Аль-Архама. Зайд ибн Аль-Архам сказал: «Инна ауль ман аслама Али ибн Аби Талиб». Поистине первый, кто принял ислам, Али ибн Аби Талиб. И этот хадис не противоречит с теми, которые приводятся среди сподвижников в сахихах, о том, что первый, кто принял ислам, это Абу Бакр. Почему? Потому что Абу Бакр первый принял ислам среди мужчин. Радиаллаху та'аля анху варда. А Алиюн принял ислам первым среди мальчиков. Потому что когда имам Али принял ислам, его возраст был сколько? 10 лет на тот момент. 10 лет. Поэтому эта история известна. И говоря о том, что достоинство имама Али ибн Аби Талиба, то ученые говорят всего лишь одну фразу: «Ва рубба фи хиджри Мустафа ва кафа». Он воспитывался в комнате посланника Аллаха, салям, и этого достаточно. Достаточно для того, чтобы сказать, кто это, каков этот человек. Поэтому имам Али ибн Аби Талиб, рассказывая про себя, сказал: «Мухаммадун Набии». Мухаммад – это мой пророк, салям, и мой двоюродный брат. Господин шахидов Хамза ибн Абдул-Мутталиб, который скончался в битве при Ухуде, мой дядя. Джафар ибн Аби Талиб, который летает в раю вместе с ангелами, который погиб в битве при Муата, когда ему отрубили руки, и Аллах даровал ему крылья вместо рук. Имам Али ибн Аби Талиб сказал: «Джафар – сын моей матери, мой брат, мой родной брат». А Фатима, дочь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Я сакани ва зауджи». Она мой дом и моя жена. Так какое же может быть понимание сильнее, чем мое понимание? Сказал Али. В плане религии, иджтихад имама Али, ради Аллаху та'аля анху ва арда. Поэтому, то, что касается имама Али, то его достоинства огромны, в Аллахе как океан. Я не хочу начинать перечислять их все в подробностях, поэтому, иншаллах, мы перечислим лишь самое основное, то, что согласно приводится из хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк саллаллаху сказал про имама Али: «Разве ты недоволен быть вместе со мной по положению, как Харун к Мусе, несмотря на то, что после меня не будет ни одного пророка?» Человек, который был вместе с пророком саллаллаху во всем, который участвовал, который лежал вместо него в постели, когда мушрики собрались убить его. Помните ту историю, когда старик из Наджда, шейх из Наджда, подговорил курайшитов, как надо правильно убить? Шейх из Наджда, который сейчас до сих пор ходит среди нас, шейх из Наджда и тому подобные моменты. Поэтому имам Али ибн Аби Талиб, рассказывая про него, сподвижники упоминали самый главный момент. И самый главный момент – это битва при Хайбаре. Валлай – это один из главных моментов и достоинств имама Али. Почему? Потому что имам Али, когда произошла битва при Хайбаре, когда пророк Саусам пришел на территорию иудейского оазиса Хайбар, они встретили его тремя мощными крепостями. Три мощных оборонительных крепости, которые стояли. И мусульмане пытались атаковать их, и безуспешно не могли взять их с нескольких раз, с нескольких атак. И после этого, как вы помните, посланник Аллаха, салам, поднявшись, сказал: «Завтра я дарую знамя тому человеку, кто любит Аллаха и его посланника, и он любит Аллаха и посланника». И сподвижники сказали, и вот этот хадис передает Саад ибн Аби Ваккас. Саад ибн Аби Ваккас сказал, сподвижники начали совещаться, перешептываться между собой, кто окажется этим человеком. Умар ибн Аль-Хаттаб, приводя этот хадис, сказал: «Я не спал почти всю ночь, думая, что этим человеком, может быть, окажусь я». Смотрите, какая степень перед Аллахом. Человек любит Аллаха и его посланника, и Аллах и его посланник любят его. И в тот день, на следующий, когда утро все собрались, что произошло? Та самая история, когда сподвижники вышли рядами перед пророком Саусам, и он, осматривая их, сказал: «Где Али ибн Аби Талиб?» Все старались выдвинуться вперед для того, чтобы показать себя. Но он спросил: «Где Али ибн Аби Талиб?» И когда ему привели Али, оказалось то, что песок, песчаная буря поразила ему глаза, и он не видел. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, провел ему рукой, слюною по глазам, и после этого излечил. И даровал его знамя, и в тот день Всевышний Аллах, благодаря Али ибн Аби Талибу, открыл для мусульман оазис Хайбар. И иудеи проиграли, ихние замки, ихние дворцы были разрушены. И, иншаллах, они будут снова разрушены, рано или поздно, когда начнутся битвы судного дня. Поэтому та самая преддверие, когда Али ибн Аби Талиб победил иудеев в битве при Хайбаре, было благодаря тому, что Всевышний Аллах избрал его среди всех, чтобы благодаря ему мусульмане получили эту победу. Вот поэтому, как мы видим в этой истории, как сподвижники отличались, как они старались выдвинуться, как они излучали этот момент. Поэтому помните тот же самый хадис про Амру ибн Аль-Аса. Амру ибн Аль-Ас принял ислам после уже открытия Мекки. Передается, что он принял незадолго до открытия Мекки. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям поручал ему руководство армии, в которой были Абдурахман ибн Ауф и крупнейшие сподвижники. И Амру ибн Аль-Ас, когда услышал от пророка саллаллаху алейхи ва саллям высказывание про себя, он решил о том, что он самый близкий к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. И помните тот хадис, когда они собрались в мечети, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям стоял на минбаре, и Амру ибн Аль-Ас в первый ряд пролез, и в один из моментов спросил у пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «О посланник Аллаха, кто самый любимый к тебе?» И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аиша». Амру ибн Аль-Ас мечтает о том, что он окажется. Смотрите, сподвижник, как хочет добиться степени перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аиша». И Амру ибн Аль-Ас сказал: «Нет, нет, о посланник Аллаха. Я спрашиваю не среди женщин, а среди мужчин». И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Абуха, ее отец, Абу-Бакр». И Амру ибн Аль-Ас сказал: «Тогда после этого я спросил: Сумма-ман, после этого кто? Может быть, я?» Вот. И такие моменты приводятся огромное количество. Среди сиры, как сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, стремились к тому, чтобы они были отличены, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отличил и определил именно их среди всех остальных. Поэтому имам Али ибн Аби Талиб, говоря о его достоинствах, валлай, мы говорим о них, и мы все ничтожества, не можем полностью описать то, каков был этот человек на самом деле. Каким он был человеком, насколько его язык отличался красноречием, насколько он отличался своим достоинством, своей храбростью, своей смелостью в битвах. Этот человек, о котором мы, иншаллах, постараемся наш разговор продолжить в следующих лекциях, описывая его достоинства. Вот. И после этого, то, когда присягнули имаму Али ибн Аби Талибу, радиаллаху та'аля анху ва арда, когда он занял пост халифа, произошло что? Имам Али ибн Аби Талиб начал отправлять людей, которых он собирался заменять в ряде городов. Но произошла первая фитна. И давайте посмотрим, почему. Почему после смерти Усмана произошла фитна? Очень актуальный вопрос. И давайте посмотрим на ту ситуацию. Усман ибн Аффан убит. И убийцы его сбежали. Преступников нету. Тальха ибн Убайдулла и Зубейр ибн Аль-Ауам присягнули Али ибн Аби Талибу с расчетом на то, что он поймает убийцу Усмана, и рано или поздно на них будет установлена смертная казнь. Преступники. Имам Али ибн Аби Талиб должен был это сделать, исходя из основ шариата, но он имам муджтахид, у него свой иджтихад. Поэтому имам Али ибн Аби Талиб сказал, что когда к нему пришли сподвижники и сказали: «Мы должны поймать этих преступников», имам Али ибн Аби Талиб сказал: Поистине у них мададун ва а'ван. У них есть помощники и пособники в любых городах. Их количество на самом деле больше, чем 1000. Имам Али ибн Аби Талиб сделал свой иджтихад и сказал о том, что мы должны на данный момент оставить их. Для чего? Для того, чтобы это не привело к более худшей фитне. Они скрылись, преступники, все затихло в халифате. Но помните ту самую одежду Усмана ибн Аффана, в которой он находился, когда его убили, ту новую одежду? После его смерти его одежду, которая была в крови, в нее завернули пальцы его жены Наили, которая защищала своего мужа от удара мечом. И эту одежду, эту рубашку отправили на территорию Шама к Муавии ибн Аби Суфьяну. А Муавия, он был родственником Усмана ибн Аффана. Это был человек, который был первым, был достоин требовать мести. Первый человек, который должен был потребовать восстановления справедливости. И Муавия ибн Аби Суфьян, когда к нему прислали рубашку, окровавленную рубашку Усмана ибн Аффана с пальцами его жены, он зарыдал. Муавия зарыдал. Он пришел с этой рубашкой в главную мечеть Димашка, главную мечеть Дамаска, обратился к людям с хутбой и развернул перед ними это. И люди рыдали в тот день. Представьте себе любовь людей к Усману ибн Аффану, когда они увидели, что сделали эти преступники с ним, что сделали с ним враги Аллаха. И Муавия, валлахи, он собирался отомстить этим людям, для того, чтобы он был его родственником, и на нем лежало право этого мщения. Поэтому следующим ходом что сделали? Аиша находилась в этот момент в Мекке. Она совершала хадж, потому что Усман отправил большинство сподвижников совершать хадж, чтобы они не присутствовали и не устроили побоище, которое могло произойти. И Тальха и Зубейр, когда обратились к имаму Али, сказали: мы должны непременно отомстить этим проклятым убийцам. И Али сказал: нет, оставьте этих людей, чтобы не привело к более худшей фитне. И Тальха и Зубейр решили отправиться в Мекку к Аише, для того, чтобы призвать людей, потребовать, то есть собрались людей, потребовать от Али, чтобы он нашел все-таки убийц. Не революцию, ничего, просто чтобы высказать мнение народа, мнение уммы. Потому что иджтихад имама Али, но есть и мнение людей, которые мнение сподвижников, которые они собрались высказать все вместе. И они отправились на территорию Мекки к Аише, которая в тот момент находилась там. И Муавия ибн Аби Суфьян также находился в этот момент на территории Шама. А в Шаме были сосредоточены самые крупные войска исламской армии. Вся сила находилась там. Все войска, все отряды, тот флот, который был построен при Усмане ибн Аффане и многие другие вещи. Вот. Поэтому, то, что касается моментов, то, иншаллах, мы сегодня дойдем до того, как произошла верблюжья битва, столкновение, которое получило название «Вакатуль Джамаль», верблюжья битва, и на этом, иншаллах, мы закончим. И описывая то, что произошло до этого события, то мы говорим: «Уаллахи Зубейр ибн Аль-Авам и Тальха ибн Убайдулла вышли для того, чтобы соединиться с Аишей и с остальными сподвижниками, для того, чтобы высказать имаму Али мнение сподвижников по поводу убийц Усмана. Муавия на территории Шама отказался присягать Усману. Он отказался присягать имаму Али. Почему? Здесь начинают орать сектанты, востоковеды и тому подобное. Муавия собирался сам стать халифом. Имам ибн Таймия, рахимахуллах, описывая эти события, сказал: тот, кто говорит это, этот человек однозначно придерживается сектантских мнений. Муавия ибн Аби Суфьян, то, что приходит достоверно, он поклялся Аллахом, сказал: когда Усман даст мне убить Усмана, я первым из территории Шама присягну ему на верность. Первым. И имам Али отверг эту просьбу. Отверг просьбу Муавии выдать убийц. И с этого момента все началось. То есть вы здесь видите о том, что Муавия в Аллахе не требовал халифат, не требовал стать правителем. Он требовал лишь отдать убийц его родственника, которых должны были казнить. Поэтому то, что произошло позднее, то Зубейр ибн Аль-Авам и Тальха ибн Убайдилля соединились с Аишей в Мекке и попросили ее отправиться на территорию Басры. На территорию Басры, где должны были собраться с подвижниками и высказать мнение имаму Али. Имам Али в этот момент вышел с территории Медины и отправился также на территорию Ирака, для того, чтобы решить проблему с наместниками, которая там имелась. И в этот момент, когда Тальха и Зубейр вышли из Мекки, вышли в Медину, куча врагов Аллаха, куча сектантов говорят о том, что он разорвал договор, разорвал присягу имаму Али, Я предостерегаю в Аллахе каждого из вас, братья, чтобы никто не думал таким образом. Ибо эти мысли в своей основе настолько приближают человеку к куфру, насколько же приближает каждая бида, каждое неправильное убеждение в истинной акиде просподвижников. Они выжили лишь для того, чтобы найти этих убийц и призвать их к ответу. Потому что имам Али иджтахад, он сделал свой иджтихад, но сподвижники тоже собрали свой иджтихад. Почему? Мы знаем, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который приводит имам Аль-Байхакый, «Ля таджтамиу уммати аля-даляля». «Моя умма никогда не соберется на заблуждении». «Вся моя умма не соберется на заблуждении». Поэтому основа вероубеждений Ахли Сунны Вальджама, мы не говорим о том, что сподвижник, каждый маасум, у него безгрешность и он защищен от ошибок. Ни один из сподвижников не защищен от ошибок, у него нет усма, защиты, безгрешности и безошибочности. Но все они в общей массе, у них у всех есть эта защита, у них у всех есть усма, безгрешность и защита от ошибок. Поэтому в этот момент, когда Тальха ибн Убайдулла и Зубайр вместе с Аишей отправились туда, если мы откроем карту, как они проходили, мы увидим о том, что они шли абсолютно разными дорогами и не собирались встретиться между собой в битве. То, что произошло дальше, мы, иншалла, постараемся рассмотреть в следующих лекциях. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ